Глава 10. Планы. Кот, я так больше не могу. Я без тебя сдохну. Ратмир смотрел сквозь экран с такой болью, что мне стало не по себе. Почему-то захотелось перевернуть все в шутку. Из какой пьесы текст? Не из какой, мой собственный, серьезно отозвался он. Только и сумела растерянно пролепетать. Так вот же она я. Его собственными словами ответила. И Ратмир грустно улыбнулся, давая понять, что тоже помнит нашу первую встречу. «А это точно ты?» «Нет, это моя цифровая копия. Хочу тебя по-настоящему увидеть. Обнять». Он запнулся, но все же договорил. «Поцеловать. Жалею, что тогда не решился. На прудах, помнишь?» Я замерла и чудом удержалась, чтобы не отвести взгляд. Но обсуждать это казалось безопасным. Через экран он никак не мог до меня дотянуться, поэтому сказала. «Помню, конечно. И я тоже». «Что тоже?» «Жалею». «Кот, давай встретимся». Я даже засмеялась. Это прозвучало так просто, будто мы жили на соседних улицах и при желании могли увидеться через полчасика. «Давай», — легко согласилась я. «Куда пойдем?» «Гулять». «Или если погода плохая, в кафе можно посидеть, чаю попить». Я даже зажмурилась. Такой реальной показалась наша встреча. И в то же время совершенно неосуществимой. «А где встретимся?» — спросила я, словно все остальное было уже решено. «Где-нибудь посередине, чтобы обоим было удобно добираться и никому не обидно». «И где же это?» «Сейчас по карте посмотрю». Ратмир исчез с экрана, но не отключился. И некоторое время до меня доносились лишь невнятные шорохи. Потом он снова появился. Посередине Беларусь, а из российских городов ближайшие к границе Смоленск. Я тоже открыла поисковик. Можно же помечтать и представить нашу встречу в неведомом Смоленске. Туда самолеты не летают, вскоре сообщила я. Мне поездом придется добираться или автобусом, а тебе? Тогда я просто прилечу к тебе и все. Ты ведь ко мне прилетала? Я прилетала не к нему. Но отлично поняла, что хотел сказать Ратмир, и не стала возражать. «Кто тебя отпустит?» «Да я и спрашивать не буду». «Как же школа?» «На выходные». «А деньги?» «У меня есть немного. Сейчас не сезон, туристов мало. Весенние каникулы прошли, летние еще не наступили. На майские праздники наплыв бывает, но если раньше, на апрель легко билеты купить недорогие». Это прозвучало пугающе серьезно. «Ты же шутишь?» — неуверенно уточнила я. «А ты как думаешь?» «Не знаю». «Не хочешь меня видеть?» «Хочу, но...» «Ну, понятно». Ратмир отвернулся, и теперь на экране виднелись только его темные вихры. «Что тебе понятно?» «Курортный роман, да. А у них продолжения не бывает». «Подожди, ты все не так понял». «Все я понял». Экран без предупреждения погас, и я тупо уставилась на него. В первый момент даже не догадалась, что произошло, думала, проблема со связью. Только потом до меня дошло, что он просто отключился, не попрощавшись. Ну и ладно. Псих какой-то. Творческая личность, ага. Великим артистом себя возомнил. Курортный роман у него. А у меня, может... Додумать я не успела. Экран вновь засветился, оповещая о входящем видеозвонке от Ратмира. Проучить его, что ли? Не откликаться сразу. Но палец уже сам собой проехался по экрану, принимая вызов. Кот, ну прости. Я тут с ума схожу. Не могу без тебя. Чем больше горячих слов он произносил, тем хладнокровнее я становилась. Голова заработала четко и ясно, как процессор мощного компьютера новейшего поколения. Что ты предлагаешь? Говорю же, встретиться. «Может, у вас гастроли бывают?» — предположила я. «Бывают, но редко. По своей области». «Какой смысл?» — удивилась я. «Вашу область из конца в конец за 2 часа можно проехать». «За 4 вообще-то», — поправил Ратмир. «На побережье иногда играем. Там концертные залы больше. В Светлогорске или Зеленоградске. А в Большую Россию еще не выбирались». «Какую-какую?» «Ну, у нас тут так говорят». «Короче, я приеду», — решительно заявил он. И где остановишься? Если на выходные надо будет переночевать, сам понимаешь, к себе пригласить не могу. Да все я понимаю. Можно гостиницу забронировать. Тебя не поселят. С паспортом поселят. Уверен? Ратмир вновь пропал с экрана, видимо, углубился в поиск. А когда появился, уныло подтвердил. Не поселят. Разрешение законного представителя нужно. Твои разрешат? Очень смешно. А как тогда? Можно в хостел. Немного подумав, предложил он. Там документов не спрашивают? Удивилась я. Не знаю, но вдруг не так строго. Зато на поезд или самолет точно можно, без разрешения. Уже к бабушке сколько раз ездил. Просто берешь билет по своему паспорту? Ну да. А потом спокойно садишься и едешь. Я никак не могла поверить. В сопровождении проводника или стюардессы? Да нет же. Ну, допустим, доберешься, неуверенно предположила я. И тебя на вокзале возьмут тепленьким. Это если заявят. Мои, может, не сразу спохватятся. Я подгадаю день, когда они с утра на репетицию уйдут. Обычно это надолго затягивается, иногда до ночи. А тебе не надо на репетицию? Извини, плохо понимаю сарказм. Я слегка смутилась. Хватит уже его провоцировать, парень и так на взводе. Я без сарказма. Ну, допустим, ты долетишь. А с ночевкой как быть? Может, ну ее нафиг, гостиницу эту. Просто будем гулять всю ночь. Холодно сейчас гулять, вздохнула я. Ну и до первого наряда полиции. Ты вообще в курсе, что до 18 лет нельзя ночью, без взрослых, на улице находиться? С ума сойти, вздохнул он. Как мы живем? Бесправные существа. У тебя, наверное, еще и зарплату отнимают. Конечно. Работаю за еду. Да и не отпустят меня ночью гулять. А ты скажи, что идешь ночевать к подруге. У мамы приложение стоит, которое мое местоположение отслеживает, призналась я. Будем гулять вокруг ее дома? Твоей мамы? Не тупи, подруги моей. Можно тогда без ночевки, легко решил он. Ночью полететь, день погулять, а следующей ночью обратно. Две ночи не спать. Ради тебя я еще и не на такое готов. А на какое? Заинтересовалась я. На все. Кот, а ты готова ради меня из дома сбежать? Вдруг спросил Ратмир, и его голос прозвучал странно. Ну, совсем? Ну, нет, конечно. На пару дней. Просто встретиться, погулять. Говорю же, меня отслеживают по приложению, напомнила я. Отключишь телефон. Тогда в розыск объявят. Ну и пусть. Сразу-то не найдут. Успею тебя поцеловать. Сердечко ёкнуло, но я осталась спокойна. По камерам в один момент найдут. Через систему распознавания лиц прогонят. Значит, надо туда, где мало камер. И где же? В каком-нибудь небольшом городе. Смоленске? Не такой уж он и маленький. А куда тогда? Не знаю. За дверью комнаты послышались шаги. Я нервно оглянулась. Мама идет. Больше не могу говорить. Пока. Кот, подожди. Я уже приготовилась сбросить звонок, но рука зависла в воздухе. Что? Я тебя целую. И я тебя. Успела шепнуть я, пока вызов не прервался.